«Он спит», — ответила она вполголоса. «С момента происшествия он не приходил в себя». Она придвинулась ко мне, и я, пятясь, переступила порог. Мы очутились в длинной, ярко освещенной галерее. Из предосторожности мы, не сговариваясь, отошли поближе к передней, откуда не доносилось ни звук. В тяжелом безмолвии особняка мы начали шептаться. Я знала, что в доме встревожены, напуганы состоянием Ксавье, и не только его состоянием, но еще чем-то, что мне неизвестно, и все они ждут, чтобы я убралась прочь. Тогда они откроют двери и спустятся сюда. Эти мысли, помимо моего желания, пронеслись у меня в голове, в то время как настоящая Агнесса думала только об одном Ксавье. «Мадемуазель, я ровно ничего не знаю. Объясните мне, прошу вас, не щадите меня. Вы знаете, кто я?» «Да, мадам. Меня предупредили о вашем приезде. У больного нет трещины черепа, как опасались сначала». «Что?» «Но продолжают опасаться повышения внутричерепного давления и кровоизлияния в мозг». «Боже мой, в таком случае, мадам, это может быть очень серьезно, и можно ожидать всего. Боже мой, это все, что я могла произнести. И подумать тоже». Помолчав немного, я спросила: «А как это произошло?» «Больной упал с четвертого этажа». «С четвертого?» «Да, прямо в сад. К счастью, кусты смягчили удар». «Кусты под окном? Но, значит, мой муж находился у меня в комнате. Зачем? И как он мог упасть?» «Подробности мне неизвестны. Меня вызвали после происшествия по рекомендации врача». «Но разве вы не спрашивали разъяснений?» «Мне их не дали, мадам». «А я не настаивала». Воцарилось молчание. Я быстро перебрала в уме всех родственников, которые должны были быть в курсе дела. Бесполезно пытаться увидеть маму или тетю Эмму. Они будут уклоняться, велят сказать, что их нет дома. Они заранее выработали эту тактику. «Мадемуазель», — обратилась я к сиделке, — «сейчас я ничем не могу вам помочь». «Нет, мадам. Больной вообще требует мало ухода. Пожалуй, за ним надо просто все время наблюдать. И я легко справляюсь со своими обязанностями». «Хорошо, тогда я уезжаю. Вернусь через полчаса». Я уже открыла дверь, ведущую в переднюю, но оглянулась. В три шага я догнала белый халат, мелькавший в дальнем конце коридора. «Мадемуазель!» Я взяла сиделку за руку. «Мадемуазель, спасибо за все, что вы сделали». «Но, мадам, я просто выполняю свои обязанности». «Верю. Но все равно я вам страшно признательна. Я доверяю вашему опыту». И, пожав ей руку еще крепче, я добавила: «Если бы вы только знали». Слезы застилали взор. Все поплыло у меня перед глазами. Но мне все же почудилось, будто эта незнакомая женщина посмотрела на меня с удивлением. А, впрочем, пожалуй, и нет. Попадая в чужой дом, сиделки волей-неволей всего наглядятся. Они по горло сыты различными семейными историями и достаточно умудрены, дабы легко разобраться в любых, даже наиболее запутанных ситуациях. Кто знает, может быть, эту женщину уже просветили насчет нас всех. Кто знает, что она думает об этом странном происшествии, об этих странных обстоятельствах, о причинах драмы, которые мне самой еще не удалось выяснить, но которые я должна узнать и узнаю. Я очутилась на авеню Ван Дейка, остановила такси. Улица Ренкен, угол авеню Ваграм, только поскорее. «О, я тебя ждала». Тетя Луиза сама открыла мне дверь и впустила в переднюю. Я заметила, что она вся дрожит,